Мадам Генриетта пошла наперекор желанию фаворитки, так как она хотела получить эти апартаменты для себя. «Будет маркиза жить наверху или внизу, — говорила она, — мой отец все равно станет к ней хаживать. Ему придется либо подняться и спуститься, либо спуститься и подняться. Тогда как я, принцесса крови, не могу жить наверху в кабинетах». Если верить сплетням, то королева приняла сторону фаворитки перед своими детьми, ревнуя к ним короля. Госпожа де Помпадур торжествовала. «Король передал мне апартаменты господина и госпожи Пентьевр», — писала она подруге. «Они переезжают в покои графини Тулузской, которая сохраняет за собой небольшую их часть, чтобы навещать короля по вечерам. Они очень довольны, и я тоже, так что все хорошо. Я смогу там поселиться только после Фонтенбло, потому что надо их привести в порядок». Перестройка по планам Габриэля продолжалась весь 1750 год. Старик Турнегем, у которого эта работа была последней, не жалел ничего, чтобы порадовать племянницу. Но денег было мало, и подрядчиков было трудно уговорить. Тем не менее Турнегем проявил такое рвение, что по возвращении из Фонтенбло маркиза вступила в свое новое жилище почти как королева. Оно было набито превосходной мебелью, ленскими шелками, гобеленами Бове, обрамленными панно Вербекта. Мартен украсил красным лаком кабинет для приемов, которому впоследствии довелось услышать множество государственных тайн, где в течение 12 лет решились великие дела королевства. Это новое положение улучшило отношения госпожи Помпадур с королевской семьей. Действительно, отныне фаворитка перестала привязывать короля к себе одной и более охотно способствовала его союзу с детьми. Искренность ее любви к королю с легкостью позволяла ей разделять его привязанности. В октябре 1750 года она с волнением рассказывала о возвращении из Фонтевро маленьких принцесс. «Госпожи Софи и Луиза вчера приехали сюда, в Фонтенбло. Король встречал их с господином Дофином и госпожой Викторией. Я была удостоена чести сопровождать ее. По правде говоря, нет ничего трогательнее этих встреч. Нежность короля к своим детям невероятна, и они отвечают на нее от всего сердца. Госпожа Софи ростом почти с меня, очень добра, полна, у нее красивая грудь, она хорошо сложена, красивая кожа, да и глаза. В профиль похожи на короля, как две капли воды. Фас не столько, потому что у нее неприятный рот. В общем, это красивая принцесса. Госпожа Луиза ростом невеличка, черты ее вовсе не сложились, скорее дурна, чем хороша, при этом у нее тонкое лицо, которое нравится гораздо больше, чем ежели оно было бы красиво. Нас сегодня всех перезнакомили». Все события, происходившие в королевской семье, волновали ее, как будто речь шла о ее собственной. Она взаправду стала частью этой семьи. Когда супруга Дофина произвела на свет маленького герцога Бургундского, маркиза написала: «Вы можете судить о моей радости по моей привязанности к королю. Я была так поражена, что лишилась чувств в прихожей госпожи Дофины. По счастью, меня оттолкнули за штору, так что свидетелями этого происшествия были только госпожа де Веллар и госпожа де Страт. Супруга наследника чувствует себя великолепно, как и герцог Бургундский. Я видела его вчера. У него глаза деда, это ему очень к лицу. Отныне в небольших поездках она следит за тем, чтобы рядом с королем сидела одна из дочерей. При этом новом отношении ничто не мешает тому, чтобы в поездках участвовала и королева. Но Мария Лещинская, столько страдавшая от долгого пренебрежения ею, редко выезжает. Тем не менее, изменения в отношениях госпожи де Помпадур с королевской семьей было довольно быстро замечено, и герцог де Круи отметил в своем дневнике явную перемену отношения дофина к фаворитке. Вместо того, чтобы, как обычно, сурово обойтись с госпожой де Помпадур, он очень любезно принял ее в эту поездку. На следующий день все пять принцесс и восемь их фрейлин приехали обедать в Шуази и заночевали там. Маркиза, завлекавшая туда уже 2 года королевскую семью и покорившая их множеством знаков внимания и уважения, попыталась завоевать их доверие, весьма хорошо ладила со всеми и даже с королевой, так что ничто не подрывало ее величие и своего рода влияние. Она была там, в Шуази, в Петелье от Этиоля, где некогда жила, и не надеясь играть такую роль. Круи сообщает и о последовавшем затем путешествии в Ла-Мюэт. Там был господин Дофин. Приехали принцессы, и в тот день я увидел всю королевскую семью. Она отправлялась во все поездки с тех пор, как маркиза приобщила их к этому, и вечером, когда она вышла из-за стола посреди ужина по причине мигрени, все они один за другим участливо ходили справляться у нее о здоровье. Маркиза способствовала доброму обхождению с ними короля и сама вела себя так, что вся королевская семья, не исключая королевы, казалась ею очень довольна. Придворные находили бесконечную легкость в этих новых отношениях, которая упрощала их общение, а госпожа де Помпадур чувствовала себя в совершенной безопасности, поскольку ее простили дети короля. Тем не менее, она была слишком умна, чтобы не понимать, чем она рискует, ограничив свои отношения с Людовиком XV только дружбой. Поэтому она сочла дипломатичным закрыть глаза на мерзости Требюше. Приступ религиозности, мучивший короля весь 1751 год, на какое-то время спас ее от отставки, которую переменчивость Людовика всегда оставляла возможной. Тот год был юбилейным, когда верующие получали значительные индульгенции в обмен на пожертвования, епитимью и приобщение святых тайн, когда великие грешники особо призывались искупить свои прегрешения. Двор и часть народа задавались вопросом, воспользуется ли король юбилейным годом. Каким бы развращенным ни был двор, вопросы религии сохранили при нем свою значимость. Отцы церкви часто обличали противоречия между тайником души и внешним поведением в исполнении религиозных обрядов придворными. Юбилейный год начался при дворе с проповедей, на которых Людовик XV присутствовал с таким усердием, что ему случалось переносить дни охоты, чтобы их не пропустить. Он ночевал только в Версале и воздерживался от посещений Бельвю. Одна из первых проповедей, прочитанная отцом Грифе и иезуитом, делегированным для проповедования при дворе, была безапелляционным осуждением прелюбодеяния. Она была такой резкой, что заставила опасаться обращения короля к благочестию. «Конечно, от благочестия короля двор погрустнеет», — писал Д'Аржансон, «но это пойдет на пользу государству, ибо благочестивые люди экономны, а только экономность могла бы спасти королевство». Что до маркизы, то ее терзали жестокие опасения. Она объявляла, что пройдет очищение одновременно с королем, и ничто этому не мешает, поскольку между ними теперь нет ничего, кроме дружбы. Но вопрос был гораздо сложнее. Хотя плотская связь между ними весьма ослабла, присутствие маркизы при дворе по-прежнему было греховным. Если бы король решился вновь обратиться к искренней вере, суровый духовник мог бы потребовать публичного изгнания той, которая считалась сообщницей прелюбодеяния. Госпожа де Помпадур была большим другом философов, а потому не принимала щепетильности церковников. Она не могла выносить проповедей отца Грифе о прелюбодеянии и по-прежнему считала, что святость брака всего лишь церковный предрассудок. По правде говоря, тогда она еще не питала той враждебности, которую впоследствии выказывала к иезуитам. Ее раздражала оппозиция в парламенте, вдохновлявшаяся янсенистами. Поэтому тогда ей было свойственно льстить иезуитам, чтобы добиться, благодаря их влиянию, желаемых уступок. Со своей стороны, король подвергался суровой осаде. Хотя он уже больше не желал маркизу в чувственном отношении, она была слишком необходима в его повседневной жизни, чтобы он мог помыслить о разлуке с ней. По этому поводу он обратился за советом в Рим, в Сорбонну и в частном порядке к аббату Берни. Тот, вернувшийся из посольства в Венеции, выслушал откровения короля, и именно с его слов нам стала известна подлинная деятельность духовников. «Его духовники и иезуиты, — сообщает Берни, — которых обвиняют в распущенности нравов, не допускали никаких поблажек. Они считали, что грехопадение может быть заглажено не иначе, как удалением маркизы. Если бы кое-кто из их врагов это прочел, они непременно объяснили бы сию суровость уверенностью в том, что он и святые отцы хотели снискать покровительство господина Дофина, которое было для них надежнее и почетнее, чем покровительство фаворитки. Как бы там ни было, ясно одно. Будь они более безнравственными, они могли бы с ловкостью сохранить благоволение Дофина и привлечь на свою сторону маркизу. Та довольно быстро поняла, что ей от них ничего не добиться. Если король не хотел упустить свой юбилейный год, он должен был дать согласие на то, чтобы удалить ее на некоторое время, а позднее возобновить с нею дружескую связь, которая явно выглядела бы таковой в глазах общественности. Эти столь тягостные для госпожи де Помпадур обстоятельства искажали тревогой обычно безмятежное ее лицо, и при дворе зло шутили, что она больна юбилейной лихорадкой. Машо, которому она была нужна, чтобы осуществить подготавливаемую им налоговую реформу, изучил непосредственно вместе с ней уловки, которые могли бы помешать королю участвовать в отправлениях культа. Он предложил идею отправить короля в путешествие по Провансу. Посланник прусского короля сообщал своему господину о прочих предполагаемых средствах. Она изыщет способ, чтобы празднование юбилейного года проходило не во всем королевстве одновременно, а по епархиям, дабы, когда оно будет проходить в Париже и Версале, король Франции был в Компьене, где этот год еще не был бы провозглашен. А когда его провозгласят там, король оказался бы снова в Версале, где праздник был бы уже закончен. Это было ребяческой уловкой, которая никого бы не обманула, и к тому же противоречила церковным правилам. По этому поводу есть свидетельство Верни. «Король набожен, — пишет он, — в своем христианском поведении он всегда следовал только самым суровым взглядам. Он предпочитал не участвовать в таинствах, нежели их профанировать. Это справедливость, которую я, как никто, способен ему воздать. Тяга к женщинам возобладала над его любовью к религии, но никогда не заглушала уважения, которым и к ней проникнут». Людовика XV, впрочем, более заботил назревающий скандал, нежели опасность, которой подвергалась его душа, ибо он был уверен в ее спасении. Однажды он признался господину Шуазелю в том, что верит в странную традицию, которую плохо понимает и которую ему внушили в детстве. Он воображал, что заслуги Людовика Святого распространялись на всех его потомков, и ни один из чистокровных королей не мог быть проклят, если только не допустит несправедливости к своим подданным или суровости к простым людям. Во время юбилейного года произошло событие, глубоко поразившее короля. Госпожа де Мальи, которая так искренне его любила, умерла в Париже в покаянном уединении, в котором она жила со времени своей отставки. Она осталась бедной и уплатила все свои долги из собственных сбережений, никогда ничего не прося у того, чьим сердцем, а не щедротами, хотела владеть. В довершение своего смирения она попросила похоронить себя по обряду для бедных. Все были поражены контрастом между этим концом прежней и жизнью нынешней любовницы, блестящей мотовки, опьяненной тщеславием и восхвалениями. Робко высказывалась надежда на то, что конец госпожи де Мальи внушит королю мудрые мысли. Похоже, что он был слегка взволнован, а не слишком зрелый возраст покойницы дал ему понять, что и короли всего лишь простые и смертные. Госпожа Помпадур писала тогда подруге: «Смерть госпожи де Мальи причинила боль королю. Я тоже раздосадована. Я всегда жалела ее, она была несчастна. Она назначила своим наследником маленького Вентимиля. Поэтому маркиза стремится развлечь короля. Множится количество представлений в Бельвю, планов бракосочетаний при дворе. Все отправляются на 6 дней в Креси, где ведут дьявольскую игру. Совершают поездки в Марли, в Шуази, в Кампьень, на строительство Трианона. «Не надо на это сетовать», — пишет один безжалостный наблюдатель. «Напротив, восхвалим эти поездки. Нет ничего полезнее для здоровья короля, чем эти путешествия, иначе он заболел бы от прилива желчи и меланхолии. Госпожа Помпадур — первый врач короля и заботится о нем, однако плохо пользует казну». Лучше не скажешь, ибо юбилейный год дорого обошелся Франции, разрушив налоговые проекты, которые, будь им суждено осуществиться, спасли бы бюджет государства, что, возможно, позволило бы обойтись без революции. Машо, один из величайших министров этого царствования, установил фиксированный налог в 20-ю часть, 5-процентный подоходный налог, взимание которого позволило бы сбалансировать бюджет. Налог был всеобщим, то есть распространялся и на привилегированные классы, духовенство и аристократию. Эти налоговые поборы вызвали живой протест как при дворе, так и в провинциях. Если дворянство было относительно легко призвать к порядку и заставить платить, что положено, то в отношении духовенства возникали большие трудности, по крайней мере, для Людовика XV. Волна показного благочестия, вызванная церемониями юбилейного года, укрепила влияние духовенства. Сознавая могущество первого сословия в государстве, король, тайно испытывавший угрызения совести из-за своей любовной распущенности, порой был подвержен религиозным опасениям. Конечно, как человек, он мог обойтись без церковных таинств и помощи священника. Но как король он не должен был ни в чем себя упрекнуть по отношению к наместникам Божиим. Уничтожить часть привилегий, которыми они пользовались и представляли ему, возможно, несправедливо, как Божье уложение, означало нарушить слово, данное при помазании, и разрушить часть того, что почитали его предки. Это была огромная ответственность для короля, носившего титул старшего сына церкви и прощавшего себе столько вольностей. Духовенство было щитом от упреков парламента, заграждением от философов-атеистов, мечтавших о республике и бывших врагами трона так же, как и алтаря. Госпожа де Помпадур заболела и на какое-то время лишилась влияния. Министру юстиции было поручено держать дофина в курсе важных дел. Король, прослушав проповедь, имел важную беседу с кардиналом Ларош-Фуко и отцом Перюссо, яро нападавшими на проект Машо. Кто же в конце концов убедил короля? Это один из секретов истории. Уступил ли он угрызениям совести, усталости, боязни волнений в стране или просто осуждению верующих? В декабре 1751 года королевским эдиктом временно прекращалось взимание 5-процентного налога с духовенства. Тем не менее, этот эдикт не был распространен в широких слоях населения. Его издали только в ограниченном количестве экземпляров для судов, интендантов и епископов. «Эти предосторожности обманули не всех. Духовенство взяло верх», — писал Барбье в своем дневнике. «Надо признать, что у церковников повсюду связи и что их даже следует опасаться. Отныне, как это практиковалось и раньше, духовенство облагалось только безвозмездным дароприношением, устанавливаемым голосованием его общей ассамблеи и составлявшим гораздо меньшую сумму, нежели та, какую дало бы взимание 5-процентного налога на доходы священнослужителей, которые в то время оценивались по меньшей мере в 120 миллионов ливров. Это налоговая халатность, порожденная слабостью Людовика XV, и погубит впоследствии государство. Но, пойдя на уступки, Людовик XV, под защитой заслуг Людовика Святого, мог без страха проклятия вернуться к своим любовным утехам, будь они даже такого низкого пошиба, как мимолетные встречи в квартире Лебеля. Юбилейный год завершился в соборе Парижской Богоматери 29 декабря 1751 года церемонией, возглавляемой архиепископом Кристофом де Бомоном в присутствии короля и королевы. Прохождение королевского кортежа не было встречено шумным восторгом, но госпожа де Помпадур отнеслась к этому спокойно, так как уже могла перевести дух, видя конец опасностям, которым она подвергалась. С этого юбилейного года она затаила обиду на иезуитов, обиду, которая в дальнейшем станет еще большей. Она задала королю большой праздник в Бельвю в честь рождения герцога Бургундского. Праздник завершился фейерверком, которое было видно из Парижа и которое еще усилило недовольство народа, вызванное дороговизной хлеба и трудной жизнью вообще. Чтобы упрочить свое положение при дворе, она, как простая подруга короля, послала тайное письмо папе Римскому, в котором утверждала, что самостоятельно приняла решение изменить характер своих отношений с Людовиком XV. В начале 1752 года, по причинам, которые нет необходимости называть, я приняла решение хранить королю лишь чувство признательности и самой чистой привязанности, и объявила о сём его величеству, умоляя его посоветоваться с учеными мужьями из Сорбоны и написать своему духовнику, чтобы тот посовещался об этом с другими, дабы отыскать способ остаться мне рядом с ним, поелику он того желает, не подвергаясь подозрениям в слабости, которая более не была мне свойственна. Король, зная мой характер, понял, что на возврат к прошлому с моей стороны надежды нет, и уступил моему желанию. Он посоветовался с учеными мужами и написал отцу Перюссо, который потребовал от него полнейшего разрыва. Король ответил ему, что ни в коей мере не намерен согласиться на это, что желает такого разрешения дела, какое не оставило бы обществу никаких подозрений, не для себя, а для моего удовлетворения, что я необходима для его счастья, для блага его дел, что я единственная смею говорить ему правду, столь нужную королям. Святой Отец понадеялся стать властителем дум короля и по-прежнему твердил одно и то же. Ученые мужи дали ответ, согласно которому было бы возможно уладить наше дело, если бы на то согласились иезуиты. Госпожа де Помпадур явно преподносила события так, как они представлялись ей самой. Но во время юбилейного года она жила в большом страхе и боялась снова столкнуться со столь малоизвестной ей силой, то есть церковью.